Глава 34. Сигурлёйк уткнулась лицом в волосы сына и вдохнула его аромат. От него пахло странно, чуждо. «Папа умер, мама?» Его голос звучал все так же. Он не изменился только потому, что за ним присматривали чужие люди. Когда мать не ответила сразу, он повторил вопрос. Сигурлёйк обхватила его голову руками и подняла маленькое личико, чтобы он посмотрел на нее. Игла дернула ее за руку, но она не обращала внимания на боль. Встретившись с его голубыми глазами, она сказала. «Да, боюсь, что так, мой дорогой мальчик. Потому что ты проделала дыру в его голове. Почему? Ты же не умерла?» Сигурлёйк облизнула губы, которые шелушились и болели от скотча. «Я не проделывала дыру в его голове, Сиги. Ты видел сон, помнишь? Мужчина убил его. Но не стоит бояться, полиция арестовала этого человека». «Ох!» Мальчик выглядел растерянным. «Ты был хорошим мальчиком и сделал все, что я сказала?» Ее сын серьезно кивнул. «Ты сказал полиции, что помнишь только машину человека, который отвез тебя в квартиру?» Он снова кивнул. «Ты лучший, лучший мальчик на свете!» Сигурлёйк наклонила голову, чтобы поцеловать его и скрыть слезы, которые текли по ее щекам в его светлые волосы. Она плакала беззвучно, пока слезы не кончились. Она плакала о прошлом и о том, что должно было произойти, о том, что ждет ее и сына, и будущего ребенка. Сиги оставался совершенно неподвижным. Наконец Сигурлёйк вздохнула и наградила его еще одним поцелуем в макушку. Что с ними станет? Будет ли жизнь без Сиби такой же хорошей и чудесно мирной для нее и ее детей, как она мечтала? Или все рухнет прямо у нее на глазах? Ее посадят, а детей отправят на усыновление. На детей были длинные очереди, и некоторые люди были готовы на все, чтобы заполучить новорожденного, поскольку в наши дни они были редкостью. Это она знала точно. Сигурлёйк закрыла глаза и попыталась разобраться в ситуации. На вопросы полиции она отвечала четко, без каких-либо проблем и лжи, за исключением самого конца. Они абсолютно ничего не заподозрили, но это был не настоящий допрос. Они наверняка захотят поговорить с ней еще раз. Самого важного вопроса они не задали, поэтому она предположила, что они, должно быть, отложат его на потом. Именно этот вопрос требовал от нее самого большого внимания. Если только они не собирались пощадить ее из-за беременности. Неужели полиция отнесется снисходительно к женщине, которая вот-вот должна родить? Что ж, ей придется держать ребенка внутри себя как можно дольше. Она позволила себе почувствовать облегчение от того, чего ей удалось добиться. Они поверили ей, когда она сказала, что не выходила из машины перед жилым домом на Судерлиде. Это означало, что Тордор, должно быть, выполнил свою часть сделки и взял на себя ответственность за убийство Сибби. Не рассказал реальную историю о том, как он стоял и спорил с Сибби, когда она подкралась к мужу сзади и ударила его по затылку тяжелым ящиком с инструментами, которые она нашла в Ересе. Он весил тонну, и в обычных условиях она не смогла бы его поднять, но ярость придала ей удивительную силу. Гнев вспыхнул внутри нее, когда она услышала, как Сиби изливает мерзкую грязь не только о ней, но и о Сигге. Одно дело, когда он вымещал на ней свою ненависть, но она не собиралась позволить ему такое же отношение к сыну. С внезапным приливом силы она подбросила ящик с инструментами в воздух и ударила его прямо по затылку. Сиби обмяк, будто в его теле не было костей, и лежал, к нему сильно дергаясь на холодном асфальте у ее ног. Когда она подняла глаза, незнакомец потрясенно смотрел на нее. Он заслужил это. Это было все, что она могла сказать на тот момент. Затем она оглянулась и к своему ужасу увидела, что Сиги не спит и наблюдает за ней через окно машины своими огромными глазами. Ящик с инструментами выпал у нее из рук, и она открыла рот, чтобы закричать, когда незнакомец схватил ее за руку, повел обратно к машине и заставил сесть внутрь. Она сидела, ошеломленная тем, что сделала, и смотрела, как он затаскивал тело Сиби в здание. Когда Сиги спросил, нет ли у его папочки дырки в голове, она сидела тупо глядя на него и сказала ему чужим голосом, что он видит сон, и ему снова следует заснуть. В конце концов он так и сделал, после того, как она снова и снова повторяла. Это был всего лишь сон. С папой ничего не случилось. Засыпай. Хотя она пошла на убийство ради своего сына, Сиги не должен был становиться очевидцем этого. Она действовала сгоряча. Однако желание сделать это, должно быть, неосознанно росло в ней в течение очень длительного времени. Когда она обдумывала планы по спасению из этого брака вместе с сыном, ей в голову не мог прийти такой исход. Если подобные мысли и возникали, то ее подсознание, скорее всего, нашептывало их слишком тихо, чтобы она могла их услышать. Но ударившись ногой о тяжелый металлический ящик для инструментов в машине, эта идея внезапно ворвалась в ее голову как будто из ниоткуда. И прежде чем она поняла, что делает, она схватила его, вылезла из машины и пошла навстречу мужу. Последнее, что она услышала от него, было: «Маленький ублюдок ничего не скажет, и моя женушка-шлюха тоже». Он заслужил это. Ей приходилось постоянно об этом напоминать себе. Давным-давно он планировал убить человека, который ничего ему не сделал, кроме того, что переспал с ней. Давным-давно. Его меньше волновало то, что мужчина разместил в интернете видео, на котором они занимаются сексом. Для Сиби она была его собственностью, и никто другой не имел права прикасаться к ней. В вопросах женщины-полицейского не хватало одного. Сигурлёк не знала, хорошо это или плохо. Она слабо улыбнулась сыну. Затем ее лицо снова стало серьезным, и она спросила его: «Что ты сделал с листком бумаги, Сигги?» «Какая бумага?» «Бумага, которую мужчина положил на тумбочку, когда оставил тебя на большой кровати. Что с ним случилось?» «Ой, я не знаю». Сигурлёк вздохнула. «Постарайся вспомнить, Сигги. Что случилось с листком бумаги?» Мальчик нахмурился, напряженно задумавшись. И вдруг он просиял. «Я положил его в карман. Я нарисовал на нем картину в полицейском участке. Но не с той стороны, где написано, только сзади. Ты нарисовал на нем картинку?» Повторила Сигурлёк, не зная, что еще сказать. «Да, а тебе, мне и папе. У меня в кармане были мелки, только два, потому что остальные я забыл. Я оставил их в комнате возле кровати». «Что случилось с рисунком?» «Полиция забрала его». Сердце Сигурлёк болезненно сжалось. Что-то пошло не так. Если бы полиция увидела то, что написано на листке, у них появились бы вопросы. Несомненно. Это не могло быть хорошим знаком. Мужчина повесил рисунок на стену в полицейском участке. Облегчение было настолько велико, что Сигурлёк подумала, что вот-вот упадет в обморок. Но вскоре головокружение прошло. Что, если они никогда не снимут картину со стены? Что, если они никогда не увидят написанного? Как ей сообщить им об этом? «Я снова хочу поехать в Диснейленд». Когда Сигурлёк не сразу ответила, Сиги добавил: «Или снова на Майорку, если у нас не хватит денег». Она чуть не рассмеялась. Если бы они никогда не поехали на Майорку, она бы не лежала здесь сейчас. Сиби был бы жив, и ничего бы не изменилось. Все было бы так же ужасно. Но, по крайней мере, она не оказалась бы в такой непонятной ситуации. Каникулы начались хорошо. Сиги играл на солнышке и плескался в бассейне. Все трое расслабились на жаре, заботы остались позади, у выхода на посадку. Когда их кожу начал покрывать загар, Сиби заметил на спине Сиги большое белое пятно, которое раньше не было заметно. Но теперь не заметить его на смуглой коже было невозможно. Сигурлёк купала и одевала его с самого рождения. И Сиби никогда не обращал на него внимания. Видеоролик. Она смотрела это отвратительное видео всего один раз, да и то лишь короткий отрывок. Но Маргейр просматривал его до тех пор, пока не изучил каждую деталь, например, похожее пятно на спине Хельги. И тогда его осенило. Сиги был не его сыном, он был сыном Хельги. Сигурлёк посчастливилась спастись от последовавшего взрыва. Она была шлюхой, которая изменила ему, и сошла с ним только для того, чтобы у ребенка был отец. Ей было бесполезно указывать на то, что Сиги был зачат в то время, когда они с Сиби то расставались, то снова сходились. Не помогло и то, что она сказала ему, что у многих людей есть родимые пятна или просто участки бесцветной кожи. Возможно, это было просто совпадение. Однако это было не так. В перерывах между схватками она производила подсчеты. Сиги, по всей вероятности, был зачат в ту ночь с Хельги, но вместо того, чтобы родить в нужное время, она, как и многие другие первородящие матери, затянула с родами. Это также объясняло, почему Сиги был таким крупным ребенком. Она не стала говорить об этом Сиби. Лучше, чтобы у него остались сомнения. Но его поведение впоследствии говорило о том, что он был абсолютно уверен в своей правоте. Он перестал иметь что-либо общее с Сиги и стал относиться к нему еще хуже, чем прежде, вплоть до того момента, пока ему не пришло в голову, что он, возможно, сможет выжать из серьги немного денег для своего сына. Его настроение снова ухудшилось, когда он узнал, что выплаты по алиментам будут настолько низкими, что ничего не изменят. Затем ему позвонили. Позже он сказал ей, что звонок был от человека, который хотел убить Хельги. Если бы он помог ему, Сигги получил бы право на наследство, поскольку, как выяснил Сигги, Хельги не был женат и не имел детей. История была настолько нелепой, что она не восприняла ее всерьез, пока Сигги не разбудил ее посреди ночи и не заставил ее и Сигги сесть в машину. Очевидно, намерение состояло в том, чтобы обвинить в убийстве и ее, чтобы она не обратилась в полицию, но здравый смысл Сигги никогда не беспокоил. «Надеюсь, мы сможем поехать на Майорку и в Диснейленд», произнесла Сигурли ласково. «Но не сразу. Не раньше, чем появится ребенок. Нам нужно сначала подождать, пока он родится и станет немного больше». Кажется, мальчик принял это. Она очень надеялась, что сможет сдержать обещание. Им будет лучше втроем, без человека, который бы ими командовал и настаивал, чтобы все было сделано только по его слову. Но она не должна попасть в ловушку, полагая, что все мужчины похожи на Сигги. Тордур, например, не мог бы сделать для нее большего. Она не слагала полиции о поездке в Сибраут. Они ехали молча. Сигги спал на заднем сиденье. Тордур припарковал машину и некоторое время сидел, размышляя, прежде чем передать ей листок бумаги, который теперь висел на стене в полицейском участке. Пока она читала, что там было написано, Тордур объяснил ей, что должен был оставить это в квартире Хельги, чтобы полиция нашла записку после его смерти. Это было краткое заявление о том, что Хельги верит, что у него есть сын, и что он хочет сделать тест ДНК, чтобы убедиться в этом. Сигги был назван этим возможным сыном. Страница была подписана. По словам Тордура, это была идея Сигги. Создать впечатление, будто Хельги покончил с собой, чтобы быть уверенным, что его наследник получит то, что ему причитается. Записка должна была убедить полицию в том, что это было самоубийство, а в написанном объяснялся мотив. Пока они сидели в машине, Тордур предложил взять на себя вину за смерть Сигги в обмен на долю наследства Сигги. По его словам, многого ему было не нужно. Просто он хотел быть уверенным в будущем, пока отбывает наказание. В конце концов, он все равно попадет в тюрьму. Ей придется мириться с тяжелыми условиями несколько дней, максимум неделю, поскольку Тордуру нужно было время, чтобы все уладить. Но он позаботится о том, чтобы Сигги был доставлен в безопасное место. Она долго размышляла над его предложением. Однако, в конце концов, выбор оказался прост. Настолько прост, что выбора на самом деле и не было. Если Сигги был прав насчет состояния Хельги, то этих денег хватило бы на то, чтобы десятки людей жили припеваючи. Конечно, строго говоря, деньги принадлежали Сигги, но она убедила себя, что мальчик захочет пожертвовать частью из них, чтобы быть с матерью. Она сможет справиться с тем, что ее запрут в котельне на несколько дней, с тем, что она примет наркотик и позволит плохо с собой обращаться, чтобы все это выглядело более правдоподобно. Поэтому она кивнула и сказала, что сделает все это при условии, что Сигги будет передан в надежные руки как можно скорее. Тордур пообещал. Он скажет Сигги подождать некоторое время, но сделает анонимный телефонный звонок, если полиция не появится к полудню. Он добавил, что шансов на это нет, поскольку китайская делегация должна была посетить Бесса-Стадер в полдень. Один из многочисленных гостей приема обязательно выглянет в окно и заметит тело Хельги, болтающееся на виселице. Прежде чем Тордур отвел Сигги наверх, в квартиру, у нее была возможность поговорить с сыном. Она изо всех сил старалась репетировать с ним, что ему следует говорить, а чего не следует. Он, казалось, понял и послушно ушел с Тордуром, отдав ей на прощание своего кролика. При этом она чуть не сломалась. Когда Тордур вернулся, он сказал, что припугнул Сигги, заставив его молчать. Он показал ему видео с Хельги и пригрозил сделать то же самое с его матерью, если тот не будет придерживаться сценария. Этого было почти достаточно, чтобы заставить ее передумать. С каким монстром она связалась? Какому человеку придет в голову показать маленькому ребенку видеозапись повешения человека? Но было уже слишком поздно поворачивать назад. Все, что она могла сделать, это промолчать и отбросить все сомнения. Единственной альтернативой была тюрьма, что означало бы потерю Сигги и будущего ребенка. Поэтому она продолжала слушать, пока Тордур говорил ей, что оставил на прикроватной тумбочке письмо, содержащее заявление Хельги о том, что он отец Сигги, и приказал мальчику не прикасаться к нему. Они обсуждали свои планы, сидя в машине и ожидая, пока можно будет безопасно войти в здание. Когда все было решено, Тордур ушел в свой кабинет, а через некоторое время появился снова, чтобы отвезти ее в котельную. И после этого она действительно мало что помнила. В дверь больничной палаты постучали. «Могу я войти?» «Я больше не могу ждать», — Сигурли кивнула. Мать осторожно вошла, поцеловала ее, а затем села на стул у кровати и начала говорить о будущем и о том, как ей Сиге повезло. Но пока она болтала, Сигурлёк могла думать только о письме в полицейском участке. Как она могла быть уверена, что полиция прочтет его? Что произойдет, если Тордур передумает, когда станет ясно, что никто не знает о проблеме отцовства? Откажется ли он от этой игры, если заподозрит, что не получит никаких денег? Этого ни в коем случае не должно произойти. Она чувствовала, как быстро и неровно дышит. Скоро один из этих приборов начнет пищать. «Успокойся, успокойся». Она глубоко вдохнула через нос и снова несколько раз выдохнула. После этого она достаточно расслабилась, чтобы видеть способ решения проблемы. Как только ее выпишут, она пойдет в полицейский участок с коробкой шоколадных конфет, чтобы поблагодарить их за ее спасение. Заметив рисунок, она спросит, можно ли его забрать для Сигги, как напоминание о том, какой была их семья до убийства Сибби. Она сможет сыграть изумление, когда обнаружит, что написано на обратной стороне. Сигурлёк сразу почувствовал себя лучше, пока ей не пришло в голову, что картину могли выбросить. «Успокойся, успокойся. Если это произойдет, ей просто придется найти другой путь». Пока она лежала в больнице, ей больше нечего было делать, кроме как строить планы. Она улыбнулась матери и снова прижала к себе Сигги, еще раз поцеловав его в макушку. Они пережили самое худшее. Отныне все может стать только лучше.